Всякий раз на ней пребывали Дашенька с Мишенькой. Следовательно, старушку начали пасти давненько. Кузьмич, эта парочка из восьмерки, прежде чем появиться на машине, раньше приходила пешком, поодиночке? Дайте свериться. Старый вертухай, морща лоб, полистал тетрадку, поиграл кустистыми седыми бровями, потом уверенно заключил. Не фиксировались. Первый раз прикатили сразу на данной машине, как и обозначено. Бросив тетрадку на подоконник, Смолин хотел задать следующий вопрос, но краем глаза увидел на столе нечто интересное и, не церемонясь, поднял толстую пеструю бульварную газету и вытянул за уголок еще одну тетрадочку. Едва ее раскрыл, определил, что там прилежно отмечены все до одного его собственные визиты за время их двухмесячного сотрудничества. Дата, время, продолжительность даже. «Вот оно как, старинушка», — спросил он, ухмыляясь. «Второй рукой, стал быть, и меня освещаешь». Старикан, столь же непринужденно усмехаясь, не отвел взгляда, пожал плечами с видом совершеннейшей невинности. «Яковлевич, ты же не пацан, чтобы обижаться. Жизнь нынче сложная и замысловатая. Я же не темный пенек, прекрасно знаю, что у бабки дома картин на хренову тучу денег. Знаю я, почем картиночки толкают. Откуда?» «Слухом земля полнится. Интересно ж?» «Понятно», — сказал Смолин. «И меня на всякий случай тоже следует фиксировать. Вдруг я ее не охраняю, а намерен совсем наоборот поступить, а?» «Бдительность — вещь не бесполезная», — сказал Кузьмич. «Я тебя, командир, ни в чем таком не подозреваю, боже упаси, но порядок должен быть, когда рядом такие материальные ценности. Ты, сокол, хоть мне и платишь нехило. Человек все ж загадочный. Да и сидевший, уж извини за откровенность, я же не говорю, что я на тебя куда стучу, я просто фиксирую абсолютно все, что вокруг ценностей происходит». Он поднял указательный палец. «Культурных ценностей, заметь. Мы же не темные, мы в допусках, как барбоска в блохах». «Интересно», — сказал Смолин, улыбнувшись не особенно и добро. «И какая сорока тебе на хвосте принесла, что я сидел?» «А зачем сорока? Я, ежели помнишь, 40 лет присматривал за контингентом, и станови ты мне любую толпу. Я в ней всех до единого чалившихся высмотрю в сжатые сроки». «Штирлиц ты наш!» — хмыкнул Смолин. «Вот только я, Кузьмич, оба свои срока тянул за то, что преступлением давно не считается и изъято из кодекса вовсе. Да мне какая разница? Я одно говорю, порядок должен быть решительно во всем». Не было смысла обижаться всерьез, устраивать выволочку. Калюшон не собирался замышлять против старухи, что бы то ни было. Следовало просто учесть привычки Кузьмича, вот и все. Поскольку наблюдатель из него, следует признать, был хороший, да и нет замены пока что. «Ладно», — сказал Смолин, достал бумажник и извлек пару ассигнаций. «Благодарю за службу, вот тебе зарплата за полмесяца. Начихать мне по большому счету, что ты и на меня тетрадочку завел. Но вот если что-то нехорошее случится, а ты, ветеран невидимого фронта, прошляпишь, прости за откровенность, придушу, как проститутку Троцкого». «Не гоношись, Яковлевич», — сказал старикан веско. «Криминала не допустим ни в каком плане. Ты на меня зла не держи. Я тебе очень даже благодарен за то, что вновь, так сказать, поставил в ряды, наполнил жизнь смыслом, но порядок, извини, должен быть во всем. Ни с чьей стороны криминалитета не потерплю. Так воспитан партией и правительством». «Сволочь», — подумал Смолин. «Но сволочь полезная, с его бессонницей, зорким глазом и тоской по работе. Журнал наблюдений получается отменный, что ни говори». За спиной звякнула цепочка, проскрипел засов, скрежетнул ключ. Спустившись по рассохшейся лестнице, Смолин не спеша подошел к «Тойоте» и плюхнулся на сиденье рядом с развалившимся за рулем Шварцем. Тот глянул вопросительно. «Посидим», — сказал Смолин вяло. «Чапай думать будет». Ни о чем особенном он не думал, просто сидел, откинувшись на спинку сиденья, прикрыв глаза. Команда безмолвствовала, оберегая покой шефа. Старые были сподвижнички, дисциплинированные, сыгранные. Человеку постороннему его команда могла показаться странноватой, но только тому, кто в жизни не сталкивался с мирком антикварной торговли, о котором обыватели знают примерно столько же, сколько о секретах сейфов Генерального штаба. Специфический мирок, знаете ли, никогда не стремившийся к публичности и славе, вовсе даже наоборот. Подавляющее большинство обывателей с ним так и не сталкиваются за долгую жизнь. Миллионы людей отроду не видели живого, настоящего шпиона, точно так же миллионы в жизни не столкнутся с живым натуральным антикваром. А общее между шпионом и антикваром то, что оба стремятся к максимальной конспирации, старательно притворяясь, что их не существует вовсе. И шпион, и антиквар попадают на страницы газет и становятся героями очередной сенсации, только проколовшись. Мотивы поведения, правда, не вполне схожи. Шпион изначально занят исключительно тем, что нарушает законы, а антиквар законы нарушает постольку, поскольку только там, где без этого никак не обойтись. А в безвестности должен пребывать еще и в заботах о клиентуре. Серьезный коллекционер вовсе не хочет, чтобы окружающие точно знали, сколько и чего ценного у него расставлено, разложено и развешано по углам –